Глава 14. Послание вручено. «Обними меня», — сказала Фукаэри. «Мы должны уйти в кошачий город». «Обнять тебя?» — удивился Тенго. «Не хочешь меня обнимать?» — спросила она. «Да не в этом дело, просто не совсем понимаю, зачем». «Чтобы очиститься», — пояснила она без всякой эмоции в голосе. «Иди сюда и обними меня. Только надень пижаму и выключи свет». Тенго выполнил все, что она просила. Выключил свет, достал пижаму и переоделся. Попытался вспомнить, когда он стирал эту пижаму в последний раз, но так и не вспомнил. В общем, очень давно. Но потом не пахнет, и слава богу. Сам Тенго не из потливых. «Хотя это вовсе не значит, что пижамы не нужно стирать», — мысленно укорил он себя. «Кто в этой жизни знает, что с ним произойдет уже через час? Стирка собственного белья — хороший способ приготовиться к неожиданностям». Он забрался в постель и осторожно, почти неуклюже, обнял Фукаэри за плечи. Она положила голову ему на плечо. И застыла точно зверек, впавший в зимнюю спячку. Теплый, мягкий, беззащитный. И при этом совсем не потный. Гроза разбушевалась. Капли дождя стучали по оконным стеклам, как полоумные. В мокром воздухе ощущался конец света. Как в Ноевом ковчеге во время потопа. В такую страшную грозу каждая пара тварей, что носороги, что львы, что питоны, наверняка пребывала в жуткой депрессии. Слишком непригодные условия для жизни, слишком ограничена свобода передвижения, да еще и вонь такая вокруг, что хоть нос зажимай. Подумав о паре тварей, Тенго невольно вспомнил о Сонне и Шер. Хотя, конечно, чтобы представлять в ковчеге людское племя, запросто нашлась бы пара и подостойнее. Обнимать Фукаэри, одетую в его пижаму, было очень странно. Все равно, что обнимать какую-то часть себя, отделившуюся от тела и обретшую собственный запах, дыхание и мысли. Тенго представил, что вместо Сонни и Шер в ковчег посадили его самого с Фукаэри. Тоже, мягко говоря, не самая представительная парочка. Их объятия в постели казались ему чем-то неподобающим, и эта мысль не давала ему покоя. Тогда он переключил воображение и представил, как Сонни и Шер подружились в ковчеге с четой питонов. Картинка была совершенно бредовой, но помогла ему хоть немного расслабиться. Застыв на его плече, Фукаэри не говорила ни слова. Тенго тоже молчал. Обнимая ее, он почти не испытывал физиологического искуса. Секс для Тенго всегда был продолжением общения, и если общение не происходило, секс оказывался чем-то неправильным. А главное, Фукаэри явно требовала от него не секса, а чего-то еще. Вот только чего именно, непонятно. Но так или иначе, обнимать в постели 17-летнюю красавицу — дело приятное. Время от времени ее ухо касалось его щеки. Теплое дыхание щекотало шею. Груди, упиравшиеся в него, казались настолько идеальными, что останавливалось время. Живот у Тенго сжимался, и напряжение растекалось по всему организму. А еще ее кожа пахла чем-то совершенно восхитительным. Так может пахнуть только то, что еще растет. Например, луговые цветы на рассвете, аромат которых Тенго вдыхал в далеком детстве, когда делал зарядку под звуки радио перед походом в школу. «Только б не кончить», — думал Тенго. «Если кончу, она сразу поймет, и это нарушит равновесие в их отношениях. Как объяснить 17-летней девчонке, что даже без особого сексуального влечения можно кончить в ее объятиях?» Впрочем, пока, слава богу, эрекции не наступало. Он просто вдыхал запах Фукаэри. Нужно отвлечься от ее запаха, да и вообще от секса. Он решил думать о Сонне и Шер, об их отношениях с питонами. Интересно, нашли бы они о чем пообщаться? Смогла бы звездная парочка и дальше петь свои песни? Когда фантазии о ковчеге в бурных водах окончательно истощились, Тенго начал перемножать в уме трехзначные числа. К этой уловке он частенько прибегал во время секса с замужней подругой, чтобы задержать оргазм. Но подруга была очень требовательна к тому, чтобы оба кончали одновременно. Действительно ли это помогало, он толком не понимал. Но все лучше, чем вообще ничего не делать. «Если у тебя встает, я не против», — вдруг сказала Фукаэри. «Не против?» «В этом нет ничего дурного». «Ничего дурного», — повторил Тенго. «Прямо урок сексологии для старшеклассников. В оргазме, дети, нет ничего дурного или постыдного. Просто выбирайте для этого правильное время и место». «Ну и как там мое очищение? Уже началось?» — спросил он, решив сменить тему. Фукаэри ничего не ответила. Ее точеные уши, похоже, вслушивались в раскаты грома за окном. И Тенго решил больше ничего не спрашивать, а заодно перестал умножать в уме трехзначные числа.